Что такое? Они что-то нашли. Возможно, нам повезло. Все, что знаете вы. О чем? Вы контактировали с пришельцами? Вы находили инопланетные корабли? Чуваки, мы все это видели на историческом канале. Исторический канал — это мы. Мы много лет собирали информацию по Дню Благодарения и подбирались к правде. А теперь у вас откуда-то наша информация. Это не просто совпадение. Да мы видели это на вашем канале. Что именно вы видели? Ну что там, начинка не была известна до 2021 года. Это, может быть, технология инопланетян.